Глава 7. Поздравляем! Вам удалось установить официальные дипломатические отношения с расой людей. Текущее значение – геноцид. Условия задания не выполнены. Попробуйте еще раз. Количество попыток – 2 из 3. Поздравляем! Вы первый игрок, которому удалось достигнуть изменения репутации между 2 расами до данного значения. Получено уникальное, единственное за всю игру, достижение «Вестник погибели». Вестники появляются, когда мир должен быть изменен и залит кровью. Получено 10 тысяч очков черной славы. Вашим именем пугают детей. Получена уникальная способность «Дыхание войны». Аура активируемая. Не потребляет ману. В радиусе 100 метров на все недружественные цели накладывается эффект «Обреченность». Минус 30% ко всем характеристикам и сопротивляемостям. Вам полагается награда. Будьте внимательны. Дары темной славы всегда опасны для владельца. Для получения обратитесь к администрации. Получено легендарное задание «В гостях у ведьмы». В селении пропали 2 детишек. Птицы рассказали магу, что дети ушли в сторону черной топи, где обитает жуткая ведьма. Награда 10 миллионов опыта. Вариативно. «А я тебе говорил, что идея разделить стол и пищу плохая». «Да этот чертов фильтр! Кто же знал, что так выйдет? Кот, а что за прикол с отношением между расами? Ну, там вроде должны быть численные значения». «Ага, и сейчас он где-то ниже минуса 1 000 000 очков. Но испортить так фракционные отношения игрокам еще не удавалось, хотя пробовали многие». «И что мешало?» «Ну, в итоге от них открещивались даже представители собственного вида. Так что поздравляю, Рыжик. У тебя талант». «И что такого я сделала?» «Давай спросим просто у твоего руководства. А то что-то, мне кажется, тебе неверно обозначили вакансию. Слишком большая каша заварилась». «Слушай, кот, погляди. Разве ограми вообще никто не играет?» «Хм, да нет, играют. Просто класс при стандартном доступе в игру. Можно или вбить ручками, или выбрать из списка. В списке дипломата нет. Понимаешь?» «Не понимаю. А как тогда с ними выстраивать отношения?» «Если верить поисковой системе, то раньше огры были дикими существами. Ну, как раньше. Пару часов назад. Ну, и, в общем, для них всех изначальное отношение – настороженность. Плюс бонус от чудища». «А, теперь люди режут огров?» «Нет, никто никого не режет. Тут все же претензия на адекватность мира. И таким образом, кто-то должен разнести весть о том, что у людей и у огров взаимный геноцид. Но это быстро. Новости разносят маги. Они достаточно оперативны». «А потом?» «Рыжик, с чего тебя это так волнует?» «Ну, люди пострадают. Не знаю». «Ты идешь по заколдованному лесу. Тебя пытается догнать девушка из приличной азиатской семьи и что-то тебе сказать. Впереди какой-то дикий блудняк, если судить по квесту. А еще у нас маленькая война с твоим работодателем. Так что я офф. А ты тут без меня развлекайся. Надо лично проконтролировать. А то, видимо, какой-то не тот пакет в дрона залил». «Кот!» Женя наконец оглянулась. Черные кроны деревьев смыкались над головой, рождая сумрак. Под ногами влажно чавкала покрытая белесым налетом почва. «Кррр!» Раздался громкий бульк. Вокруг никого не было, и только чувство жизни подсвечивало наличие кого-то в ближайшей луже. Рыжик вздохнула и вытащила из лужи, которая оказалась затопленной ямой, мокрую и потерявшую лоск Иту. Та жалобно шмыгнула носом и разревелась. Женя растерянно села на задницу напротив девушки. «А-а-а, я теперь некрасивая, и скриншоты некрасивые будут. А-а-а. А я тебе принесла красивое платье, а оно испортилось. Или нет?» В руках девушки тут же появился какой-то сверток. «Подвенечное платье великана». Женя взглянула в полное обожание глаза Иты, тяжело вздохнула и натянула одежду на себя. Платье было из какой-то крайне прочной материи белого цвета. Доходило оно до середины голени. Оно было достаточно широким, чтобы скрыть искривленную фигуру огры, не сковывала движений и смотрелась именно платьем, расходясь клёшем ниже бедер. В самом конце она уставилась на стальной гульфик в районе паха. Представив процесс выяснения подробностей, Женя вздохнула еще раз. В общем, платье закрыло грудь, а остальное вторично. И промолчала, лишь одобрительно кивнув. «Какая ты красивая! Просто самая красивая! Только тебя в лесу теперь видно хорошо. Надо тебе будет купить маскировочное платье». Рыжик задумчиво почесала в затылке. В голову ей пришла интересная идея. С детишками она работала достаточно много. Вдруг получится. Приняв решение, она схватила Иту на руки, осторожно закрыв той рот, и побежала через лес. Что-то возмущенно булькнув, девушка затихла. Скорость передвижения заметно возросла. Не отвлекаясь на разговоры с котом и на свою говорливую спутницу, Женя чуть внимательнее следила за дорогой, а ее новое тело словно помогало девушке, корректируя движение. Ита снова что-то забурчало. Женя снова чуть сжала миниатюрную девушку в своих руках. Тело Огры незаметно подкорректировало движение. Через 2 минуты перед Женей возникла надпись. «Персонаж Ита оглушен. Все удары по персонажу будут критическими». Рыжик замерла и озадаченно уставилась на посиневшую спутницу, после чего аккуратно переложила ее лицом вниз, опасаясь предпринимать реанимационные действия. Помня о своей способности «Боевая анатомия» и «Вивисекция», решила, что искусственное дыхание Ита не переживет. «Активирован сценарий «Следы из хлебных крошек». Найдите домик ведьмы». Женя аккуратно положила Иту на дерево с удобной развилкой веток. Подумав, на всякий случай повернула спутница голову в бок, чтобы та не захлебнулась рвотой. Система участливо отметила наложенную парализацию. Тяжело вздохнув, девушка огляделась. На земле обнаружился носовой платок. Осторожно сняв его и помяв в пальцах, Рыжик пошла по едва заметным следам. Звуки умерли. Огра наткнулась на пряжку от ремешка, деревянный гребень, половинку яблока. Вскоре между деревьями показался домик. Сказочный домик он не напоминал нисколько. Серые, напитанные влагой бревна, покрытые лишайником, перекошенная крыша, крошечные окошки. К дому вела тропинка, но вот идти по ней девушке совсем не хотелось. Домик примыкал к темному пятну топи, и Огра направилась именно в топь, для того чтобы незаметно подойти к самой избушке. Тишина начинала давить. Кроме своего дыхания и чавкающей земли, ни звука не доносилось. Девушка не слышала ничего. Погрузившись в темное зеркало топи, она словно слилась с болотом, перемещаясь, не потревожив ни одной травинки и не подняв волны. Через пару минут, обогнув избушку, она увидела задний двор жилища ведьмы. А там было на что посмотреть. К большой деревянной колоде была привязана девочка. 10 лет, растрепанная, в сером сарафане, с вышивкой по вороту. Голубые глаза ребенка были расширены от ужаса. Она уже не плакала, только тихо стонала, наблюдая за своим пленителем. Пленителем выступало жуткое существо. Когда-то оно тоже было ребенком, мальчиком. Через прозрачную кожу просвечивал скелет. Глаза полыхали зеленым пламенем. Недалеко от колоды сидела хрестоматийная баба-яга. Длинный крючковатый нос с бородавкой, темная бесформенная одежда. Пара кривых зубов торчат из сморщенного рта. Ведьма была в трансе. Прозрачный мальчик тем временем что-то чертил на утоптанной земле. Намечался какой-то ритуал. «Рыжик, жми логаут. Тут ситуация малость вышла из-под контроля». «Кот, у меня тут, между прочим, квест легендарный. И сейчас надо что-то делать». «Рыжик, а снаружи толпа спасателей. И сейчас они будут вскрывать капсулу». «Ну скажи им что-то». «Не выйдет. Там еще отряд спецназа. Они выжгли всю электронику в корпусе, незащищенную по 3-му уровню». «Зачем?» «Как зачем? У меня бот с алгоритмом репликации был. Это я как-то себе старый сервер колониальной программы скопировал. Там, оказывается, была программа «Ковчег». Ну, на случай катастрофы с сильным охватом». «Стоп. В общем, тот паук с плазменной пушкой сделал еще пауков или типа того, и спасатели приехали с военными, и те выжгли всю электронику?» «Какая ты у меня умная!» «Я вот не знаю, зачем ты это сделал, но разве нельзя было сделать что-то не настолько разрушительное?» «Стучаться, Рыжик! Я представился программой-секретарем!» Кнопка экстренного выхода мигнула, крышка капсулы открылась, и Женя увидела встревоженных людей в скафандрах веселой оранжевой расцветки. «Лейтенант Кудрявцев! Проводится экстренная эвакуация! Кибернетическая угроза второй степени! Прошу вас срочно проследовать со мной в безопасную зону!» Скафандр был местами оплавлен. В руках спасатель держал гибрид автогена с импульсной винтовкой. «Рыж, шли их нафиг! Местный киберапокалипсис подчиняется... подчинялся мне, пока эти служители Багра и автогена не сожгли роботов из центрального управляющего кластера. Но у них прописана защита тебя на уровне приоритетного принципа». «Кот, объясни мне, зачем ты это все устроил?» «Ну, скажем так, я понял, что дал маху с плазменной винтовкой. Это статья, между прочим. Ну, а кто теперь поверит, что ты подсадила комплект забавных программ в местную сеть?» «Хорошо, минутку. А что случилось?» «Кто-то подсадил в местную сеть боевой кибернетический вирус. Сервисные роботы вышли из-под контроля. К счастью, злоумышленникам не удалось преодолеть запреты на летальные повреждения и доступ к системам жизнедеятельности. Потому и второй уровень угрозы. Вот, возьмите это одеяло». Спасатель достал из нагрудного клапана небольшой, не больше зажигалки, сверток и протянул его Жене. «Одевайтесь и обязательно завернитесь в него. Оно должно выдержать попадание легкого лазера или рассеянного сгустка плазмы». «Рыжик, шли их нафиг. Скажи, что используешь закон номер 541 и продолжаешь играть». «Это закон о самоубийствах? Кот, ты охренел?» «Девушка, и отключите, пожалуйста, перском, а также активируйте протокол блокировки внешних сигналов. У злоумышленников не должно быть возможности смотреть вашими глазами». «С радостью». «Ну, ры...» «Внешняя связь блокирована.